возникало чувство раздражения прежде всего в адрес ГУЛАГа, который обязан знать и знает, что пора ограничить число заключенных на Колыме, прекратить поток их сюда хотя бы на время. Нет же, везут и везут, чем кормить? Сколько бы ни погибало на приисках, сколько бы ни расстреливал Гаранин со своими комендантскими взводами, количество едоков прибавлялось, а еду для них с материка посылать не торопились. Раздраженный не очень приятными сводками о падающей добыче золота, Павлов отчитал сначала своего заместителя по геологии, генерал-майора инженерной службы Цареградского, за слабо расширяющийся ареал золотодобычи, отчего, по его мнению, суточная добыча золота упала до постыдной цифры. Генерал-майор, ловкий и удачливый службист, уже присвоивший себе лавры первооткрывателя золота на Колыме, только и сказал в оправдание: «Фронт расширяется за счет Теньки и Юго-Запада, но там некому работать. Привозят, а уже через месяц добрая треть под сопкой. Мы только снимаем сливки, Карп Александрович, бросаем даже такие россыпи, где 10 граммов на кубометр». Отпустив Цареградского, начальник дальстроя вызвал своего заместителя по снабжению, генерал-майора интендантской службы Комарова, и выслушал его доклад очень нерадостного содержания. «Да, на складах продукта в обрез. Да, на радиограммы его не отвечают или отделываются общими обещаниями. Да, зимний фонд не прибывает. Запас на 2 месяца». А потом... И Павлов уставился из-под мохнатых бровей на заместителя. Тот пожал плечами. Что мог ответить раздраженному комиссару? В кабинете повисло молчание. Тяжелое молчание, которое известно кончается бурей. «Позвольте предложение», — с отчаянной решимостью в голосе произнес Комаров. «Ну?» Павлов остановился, руки за спиной, и не сводил глаз заместителя. «Надо увеличить производство продуктов на месте. 4 совхоза маломерки погоды не сделают. Их доля в производстве овощей ничтожна. Непременно создавать новые совхозы, увеличить возможности старых, где есть какой-то опыт. Капусту они научились выращивать превосходную, а что касается молока и мяса, открытие!» Тон комиссара насмешлив. «Почему эта мысль не пришла тебе в голову раньше? Или ждал, пока жареный петух вже клюнет? В конце концов, ты несешь ответственность за положение с продуктами. И я спрошу с тебя, если начнется голод. А он на горизонте. Запас на 2 месяца. Кто допустил? Что молчишь?» А что мог сказать Комаров? Всем в Дальстрое известно, что когда уехал из Магадана Берзин, создавший эти 4 маломерки, сам Павлов выразился в том смысле, что Дальстрой явился на Дальний Север не капусту выращивать и не огурцы солить, а добывать золото и олово всеми силами, которые есть или прибудут в их распоряжение, что разбазаривание заключенных по разным там совхозам, лесозаготовкам и всякой другой мелочевке он посчитает вредительскими действиями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мог ли Комаров, пусть и генерал-майор, но подчиненный комиссару, даже слово сказать о совхозах или подсобных хозяйствах, о всяких там сенокосах и лугах, об откорме свиней при вольняшных столовых, о рыбной ловле или дорогах к местам с более теплым микроклиматом, уже определенных управлением по сельскому хозяйству для той же практической цели, о организации совхозов, скажем, вдоль Охотского побережья, куда заключенных не пускали по соображениям охраны границы. И вдруг такой оборот. Павлов, чьи помыслы были устремлены только на увеличение добычи золота и на основное производство, пусть и ценой гибели тысяч заключенных, предусмотренных многолетней политикой карательных органов, и в годы великих чисток и коллективизации, и в теперешнем положении, вдруг заговорил о совхозах. Оплывшее лицо генерал-майора оживилось. Он осторожно кашлянул и сказал: «Могу я считать этот разговор и вашу замечательную мысль об открытии новых совхозов как приказ действовать именно в этом направлении?» «А как ты думаешь?» — огрызнулся комиссар. «Самому надо действовать, а не дожидаться, пока возникнет критическое состояние. А кто довел, как не ты? Изволь теперь искать выход из положения». «У нас не было условий, товарищ комиссар, техники, денег, особенно кадров. Все пошло на основное производство». «Техники, кадров!» — в том же издевательском тоне повторил Павлов. «Одних тракторов в хозяйстве более 2000. Если передать совхозам 30, на приисках и не заметят. А заметят, так закроют брешь 3000 троцкистов, которые с кайлом. В лагере хоть отбавляй всяких специалистов, агрономов, землемеров, профессоров, даже бывших министров. Они с радостью побегут в совхозы. Начинай выкручиваться из положения. Я буду держать твою работу на контроле, чтобы завтра к 17 часам у меня на столе были все расчеты для создания новых совхозов с большой площадью под огородами. Управление сельским хозяйством потряси. Они что-то замкнулись и помалкивают. Свяжись с Гараниным. Он тебе табун специалистов пригонит для новых совхозов. А если специалистов со статьями? Лишь бы умели работать и с небольшими сроками, чтобы закрепить их на Колыме после освобождения. Времени уйдет много, товарищ комиссар. Работа эта сложная. Все-таки Север — особые условия. Ваши указания — это расчет на будущее. А вот сегодня что делать? Могу я дать радиограмму вашей подписью о зимнем караване судов с мукой, зерном и другими продуктами? Да, через час, не позже. Я уеду на трассу. Кстати, помню, как ты мне показывал хорошую картошку. Кажется, из Тауйска. Или соврал? Именно из Тауйска. Только там она родит хорошо. А севернее лишь капуста, редиска, репа и другие корнеплоды. Так мне доложили специалисты из управления. Павлов промолчал, уселся за стол. Комаров, пятясь, осторожно закрыл за собой двойную дубовую дверь. В приемной достал платок и вытер шею. «Сурово обошелся», — вкрадчиво спросил адъютант, отрываясь от чтения какой-то записки. «Было, было». И тут же взял телефонную трубку. Гаранина на месте не оказалось. Тогда Комаров позвонил начальнику учетно-распределительного отдела Севостлага и уже тоном приказа повелел связаться с начальником управления сельским хозяйством полковником Швецом, чтобы совместно отобрать полсотни или даже сотню специалистов для сельского хозяйства –